Гуру. Почитание иерархии отлично от униженности. От почитания родится сила. От униженности – ничтожество. Будем различать эти два антипода. Благоговение и трепет перед величием иерархии и светом ее ничего общего не имеют с униженностью, вблизи которой шевелится серый страх, заискивание и раболепство. Почитание иерархии и достоинство духа не исключают друг друга, но достоинство духа и униженность несовместимы. Пресмыкание перед высшим исключается в ученике. Качество смирения не означает униженности, но включает в себя умение смирять свою самость и вожделение, и обуздывать свое низшее «я».